Саша не хочет пить чай. Маша выздоровела. Но мама сказала, на улице играть пока рано. «Где же нам играть?» — спросил Саша. «На кухне», — предложила Маша. «Нет, не на кухне», — сказала мама. «Там вы будете мешаться. Отправляйтесь-ка на чердак». «На чердаке очень здорово. А если прислонить к стене две доски, то получится настоящий домик. Давай играть в дочки-матери», — сказала Маша. «Нет», — сказал Саша, — «я больше не играю в куклы». «А как же Мишка?» — спросила Маша. «Мишка не кукла, он медведь». «Тогда давай играть в тетеньку и дяденьку. Не зайдете ли вы ко мне на чай?» «Охотно», — согласился Саша. «Не хотите ли чашечку чая?» — спросила Маша. «Нет», — сказал Саша, — «я не люблю чай». «Ты что?» — сказала Маша. «Взрослые дяденьки никогда так не говорят. Они вежливые, они садятся на стул и пьют чай». «Значит, я не хочу быть дяденькой», — сказал Саша. «А кем ты хочешь быть?» «Адвокатом. Хочу быть адвокатом и курить трубку». «Но адвокаты тоже не говорят, я не люблю чай». «А вот и говорят», — сказал Саша. «Очень даже и говорят». «А вот и нет». «А вот и да». «Я спрошу у мамы», — сказала Маша. Но Машина мама сказала, «Когда Саша станет адвокатом, он будет уже взрослым дяденькой. Значит, он уже будет любить чай». «Вот видишь», — завопила Маша. Но Саша решил, что так не бывает, и захотел сначала об этом подумать. А домик из досок он сломал. «Не хочу больше играть в тетеньку и дяденьку», — сказал Саша. «У меня есть камешки». И они стали играть в камешки.